Ему показалось, будто полицейский стал разговаривать с ним чуточку приветливее. «Расскажите нам своими словами все, что вы помните. В любом порядке». «Да уж, порядка не ждите. Сначала о пуле. Он помощник доктора Форестера в лазарете, куда отправляют буйных, только я не думаю, что все они в самом деле буйные. Я знаю, что встречал его раньше, до того, как у меня пропала память. Я припоминаю маленькую убогую комнату с картиной Неаполитанской бухты. Видимо, я там жил, почему, не знаю. Странно, что я выбрал такое жилье. Ко мне возвращается больше чувства и ощущений, чем факты». «Неважно», — сказал полицейский. «Будто вспоминаешь сон, когда большая часть его забылась. Я помню ощущение ноющей тоски и страха, и еще ощущение опасности, какой-то странный вкус». «Вкус чего?» «Мы пили чай, он просил, чтобы я ему что-то отдал». «Что?» «Не могу вспомнить. Помню только какую-то чепуху, кекс». «Кекс?» «Он был испечен из настоящих яиц. А потом что-то случилось». Он почувствовал страшную усталость. Взошло солнце, люди отправлялись на работу. Если бы он знал, в чем была его работа. «Хотите чаю?» «Да, я немножко устал». «Раздобудьте ему чаю, Бивис, и печенье, или кекс». Он не стал ничего больше спрашивать, пока не вернулся Бивис. Но когда Роу протянул руку, чтобы взять кусок кекса, толстяк заметил. «Боюсь, что в этом нет настоящих яиц. Вам, наверное, испекли кекс дома? Купить его вы не могли». Роу, не задумываясь, ответил. «А да я же его не покупал, я его выиграл». Он осекся. «Какая чушь!» Я сказал, не подумав. Чай его подкрепил. «Тут у вас неплохо обходится с убийцами. А вы постарайтесь побольше вспомнить». «Я помню. Я помню, много людей сидят кружком в комнате, потом свет гаснет. А я боюсь, что кто-то подкрадется ко мне сзади, ударит ножом или задушит. И чей-то голос. Хуже всего такая бесплодная мука. Я не помню ни единого слова. А потом лампы зажглись, и какой-то человек лежит мертвый. Наверное, это то, что, по-вашему, сделал я. Но я не верю, что это правда». «А вы могли бы вспомнить лицо убитого?» «Думаю, что да». «Дайте дело, Бивис». В маленькой комнате становилось жарко. На лбу полицейского бисером выступил пот, а маленькие светлые усики стали влажными. «Если хотите», — предложил он Роу, «можете снять пиджак». Он снял свой и остался в жемчужно-серой рубашке с серебряными ободками, подтягивающими манжеты. Бивис перенес и положил на стол бумажную папку. «Поглядите на эти снимки. Там вложены отдельные фотографии. Может, среди них вы найдете убитого?» Полицейская фотография как карточка на паспорте. А духотворенность, которая скрашивает грубые пошлые черты, не может быть поймана дешевым объективом. Очертания плоти, форма носа и рта, безусловно, ваши. И все же вы протестуете. Это не я. Это не я. Роу машинально листал страницы. Он не мог поверить, что жизнь его текла среди таких людей. Только раз на миг усомнился, что-то шевельнулось в его памяти при виде неподшитой фотографии человека с зализанной прядью во лбу, карандашом на зажиме слева и бегающими глазками в сетке морщин. Глаза прятались от слишком яркой лампы фотографа. «Знаете его?» — спросил полицейский. «Нет, откуда? Кто он, лавочник?» На секунду лицо показалось знакомым, но нет, я его не знаю. Он стал листать дальше. Подняв как-то глаза, Роу увидел, что полицейский снова вытащил руку. Он явно потерял всякий интерес к тому, что происходит. Фотографий в папке осталось совсем немного, и вдруг Роу увидел то самое лицо. Широкий, ничего не выражающий лоб, темный костюм делового человека, а за ним, теснясь в памяти, из подсознания вырвалось множество других лиц. «Вот!» — сказал он и откинулся на спинку стула, чувствуя, что все вокруг завертелось и его мутит. «Ерунда!» — сказал полицейский. Сердитый голос едва достигал его слуха. «Вы меня чуть не обманули! Отличный актер! Нечего больше терять время! Они это сделали моим ножом! Бросьте кривляться! Этого человека никто не убивал! Он так же здравствует, как и вы!»